Глава 54. Раш. Я знаю не понаслышке, что такое желание. Желание играть, побеждать, жить, обладать женщиной. Простая, базовая мужская потребность. Но когда я, низко надвинув шапку на лоб и закрыв глаза, жду, когда же взлетит самолет, осознаю, что каким-то образом Ленокс Кинкейд заставила меня задуматься, понимал ли я когда-нибудь, что такое желание. Думаю, я даже не догадывался. До ее появления я использовал подаренные желанием ощущения, чтобы заглушить воспоминания о прошлом. Но, возможно, именно в этом я и ошибался. Возможно, я с самого начала ничего не чувствовал. Возможно, только возможно, Ленокс вернула меня к жизни. Помогла понять, что раньше я всего лишь существовал. Самолет отчаливает от посадочной площадки, и как бы сильно я не скучал по дому, как бы сильно мне не нужно было вернуться туда, часть меня все равно останется здесь, с ней. Ты нужна мне, Нокс. Я с тобой. Женщина, которая не раз показывала, что верит в меня, доверяет мне. Ты добился всего благодаря себе самому, Раш Маккензи. Умоляю тебя, позволь мне бороться за тебя. Ты того стоишь. Она все еще верит в меня. Ленокс Кинкейд — самая обворожительная женщина из всех, кого я встречал. Единственная женщина, которую я позволил себе полюбить.